«Нахрена?» – удивился гегемон Толя, обнаружив, что носорог в его руках вдруг превратился в крокодила. «Буров велел», – объяснил коварный торгонавт. «Ну и хрен с ним», – смирился обманутый. Обмен привел к тому, что через минуту торгонавт уже пожимал руку стройному седовласому кюре, одетому в строгий костюм со стоячим клерикальным воротничком. Кисло улыбаясь, торгонавт давал понять, что святой отец, конечно, не предел желаний, но все-таки лучше, чем немытый панк. А панк тем временем высмотрел в мозолистой руке гегемона Толи недостающую половинку своей рептилии, приблизился, восторженно оглядел его с ног до головы и, тщательно коверкая русские слова, сказал: «Ви есть наша гость, ви?» «А хрен его знает». «Как и вам зовут?» «Толик». Тогда парень, тряхнув своим петушиным гребнем, обернулся и крикнул в распахнутые двери отеля: «Мама! Папа! Мосье Толик!» Там, на тротуаре возле ослепительного, длиной в пол улицы лимузина, стояла аристократическая пара. У мужчины в петлице был цветок, кажется, орхидея, а женщина куталась в серенькое манто. «Костя, а вы знаете, что это за мех?» – тихо спросила Алла. «Кажется, мерлушка. Сами вы мерлушка. Это шиншилла». Уводимый кюре-торгонавт оглядывался на все это полуобморочным взором и шарил по карманам с той нервной торопливостью, с какой обычно ищет валидол. А гегемона Толю уже бережно влекли к лимузину. Пожимали руку. Выскочивший из машины шофер с полупоклоном открывал ему дверцу, а господин с орхидеей помогал забраться в софьяновое нутро автомобиля, который, наконец, плавно тронулся и тянулся вдоль окон долго-долго, как поезд. И потому, каким мечтательным взглядом проводил их товарищ Буров, я осознал. Изначально аристократическая семейка предназначалась ему, но рук спецторгруппы пожертвовал очевидной выгодой ради иных, более дорогих удовольствий. У бедного и безвластного мужчины есть одно преимущество. Если женщина ему и достается, то даром. Алла незаметно толкнула меня локтем в бок. Перед нами стояла пожилая чета. Старичок в добротном клетчатом пиджаке, пестром платке, повязанном вокруг морщинистой шеи, и фиолетово-седая дама в брюках и кофте с глубоким вырезом. Они смотрели на нас, улыбаясь совершенно одинаково. Так бывает у супругов, проживших вместе всю жизнь. Дама протянула Алле свою половинку медвежонка и что-то зажурчала по-французски. «Мы очень рады, что нам пошли навстречу и предоставили возможность принять у себя советскую супружескую пару», перевела Алла и посмотрела на меня со строгостью. Но пока она отвечала французам пространно и, судя по выражению их лиц, тонкой любезностью, товарищ Буров, торжествуя, подвел ко мне толстенького господина в полицейской форме и представил: «Мосье Гуманков, Russian программишен». «Yes, it is», обрадовался Жан, тоже, видимо, не полиглот. Алла засмеялась, взяла из моих рук ушастую ослиную голову и приложила ее к хвостовой части, которую держал француз. «House problems?» – озадачился товарищ Буров. Алла долго что-то разъясняла по-французски, в результате чего старички громко засмеялись, а полицейский восторженно хлопнул рук спецторгруппы по спине. «Falschen situation!» – взмолился товарищ Буров, догадываясь, что становится жертвой чудовищного по своей несправедливости обмана. Алла улыбнулась и, понизив голос, сообщила что-то специально служителю закона. В ответ он щелкнул каблуками и, взяв нашего руководителя профессиональной хваткой, повлек его к стоявшей у дверей полицейской машине, умчавшейся в тот же миг с пронзительным воем. «Что ты ему сказала?» – спросил я. «Когда?» «Сейчас». «Сказала, что товарищ Буров с удовольствием отдает себя в руки славной французской полиции». «Поняла, до этого». «До этого?» Алла посмотрела на меня с сомнением. «Пусть это останется моей маленькой тайной. Но боюсь, что больше меня за границу не пустят». «Меня-то уж точно не пустят», — вздохнул я.